Издательство «Эксмо». Дафна Джоэл, Люба Вихански. «Гендерная мозаика. Разоблачение мифа о мужском и женском мозге». Часть первая. Пол и мозг. Глава первая. Мое пробуждение. Прошло более 10 лет с того летнего утра, когда я сидела дома с тремя детьми и услышала свист лопнувшего шланга за моим домом. С младшим на руках я поспешила во двор, отсоединила резиновый шланг с хлещущей из него водой от автоматической системы полива и попросила двух старших детей позвонить моему приятелю, который жил по соседству. Когда он пришел, я полагала, что он возьмет ситуацию под контроль. Но он просто растерянно стоял на месте. Только тогда до меня дошло, что он, как и я, понятия не имеет, как устранять утечки. Я попросила его подержать свернутый шланг и младенца, а сама отправилась искать главный вентиль, чтобы перекрыть воду. Стоило мне взглянуть на озадаченное лицо друга, как я осознала свои предрассудки. Признаюсь, я была смущена. Я всегда верила в равенство полов и жила в соответствии с этим убеждением. И вот стояла и ждала, что мужчина справится с техническими неполадками. Примерно в то же время мне представилась отличная возможность глубоко изучить гендерные предрассудки как свои собственные, так и других людей. Коллега попросила меня прочесть за нее курс гендерной психологии в университете Тель-Авива. Чтобы подготовиться, я целый год читала книги и научные статьи о развитии женщин и мужчин с момента их зачатия. Как специалиста по нейронаукам, меня больше всего интересовала связь между полом и мозгом. Вскоре я выяснила, что многие ученые, как и большинство обывателей, полагают, что мозг мужчин и женщин значительно отличается по многим параметрам, и именно это является причиной глобального различия полов, начиная со способностей к познанию и проявлению эмоций, определения интересов и предпочтений, и заканчивая особенностями поведения. В книгах по саморазвитию, которые пытаются научить нас общаться с противоположным полом, это убеждение представляется как догма. Согласно популярному мнению, мозг женщин имеет увеличенные участки, отвечающие за общение и эмоции, и запрограммирован на эмпатию. У мужчин же более развиты центры, отвечающие за сексуальное поведение и агрессию. Кроме того, мозг мужчины заточен на созидание. Эта история предоставляет, казалось бы, очень удобное биологическое объяснение многим явлениям, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Она объясняет, почему женщины более чувствительны и эмоциональны, тогда как мужчины более агрессивны и нацелены на секс. Почему большинство учителей – женщины, а инженеров – мужчины. «Это все гормоны, невежды», – твердят нам. Еще в утробе, мол, происходит мощный выброс тестостерона, который секретируется мужскими половыми железами плода, и таким образом мозг меняется на мужской и сформировавшегося по умолчанию женского. Вот и выходит, что девочки рождаются с женским мозгом, а мальчики – с мужским. Детали теории варьируются от автора к автору, но все они трактуют разницу мужского и женского в соответствии с популярными гендерными стереотипами. Девочки милы и склонны к сопереживанию, а мальчики активны и агрессивны, и все из-за того, что те или иные участки мозга развиты сильнее либо слабее, или потому что присутствует большее или меньшее количество того или иного гормона. Сюрпризов не бывает. Какие бы открытия ни совершались, их никогда не трактовали в противоположность преобладающим гендерным стереотипам. Например, многие годы считалось, что миндалевидное тело, другие названия этой мозговой структуры – амигдала, миндалина, область мозга, отвечающая за эмоции, у среднестатистического мужчины крупнее, чем у женщины. Однако на основании этого никто не делал заявлений, что мужчина от природы более эмоциональны. Недавно проведенное исследование показало, что размеры этого участка мозга у представителей противоположных полов фактически не различаются. Концепция, в которой мозг имеет пол, отлично вписывается в популярное представление о том, что мужчины и женщины с разных планет. Это ссылка на популярную книгу Джона Грея «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Но соответствует ли она научным фактам? Моя попытка ответить на этот вопрос началась с одного удивительного исследования, с которым я познакомилась около 10 лет назад во время подготовки к курсу гендерной психологии. А вы знали, что 30 минут стресса достаточно, чтобы поменять пол некоторых участков мозга, сделать мужской женским и наоборот? Я тоже не знала. Прочитав об этом в исследовании, я на несколько лет погрузилась в работу и полностью пересмотрела свои взгляды на пол, гендер и мозг. Я проанализировала сотни снимков МРТ и поняла, что различий в структуре головного мозга представителей разных полов недостаточно, чтобы разделить его на мужской и женский. Обратите внимание, я не говорю, что различий между мозгом мужчин и женщин не существует. Наоборот, моя исследовательская группа, как и множество других ученых, документально их зарегистрировала. Но дело в том, что эти различия перемешаны и создают уникальную картину, мозаику для каждого человека. Это утверждение неразрывно связано с распространенным мнением, что мы все подобны лоскутному одеялу, где есть и женские, и мужские элементы. Но моя теория заходит еще дальше. Она предполагает, что не существует такого понятия, как мужской или женский мозг, и не существует маскулинной и феминной природы. Но перед тем, как я расскажу вам, как пришла к идее о гендерной мозаике, и объясню, что под этим может подразумеваться, позвольте поделиться с вами интригующими фактами о мозге мужчин и женщин и о том, как их восприятие менялось на протяжении столетий.